Глава 5. История Джейниса в чем-то и полицейского. Рассказано Маоа Самоа. Никогда не видел Джейнис ничего подобного великому городу Нью-Йорку. Бесконечная толкотня и спешка такого множества людей были ему незнакомы, они поражали воображение. Лихорадочная жизнь города не утихла и с наступлением вечера. Джейнис наблюдал за нью-йоркцами, спешащими в погоне за развлечениями в ночные клубы и варьете. Город не испытывал недостатка и в культуре, ибо огромное число людей отдавало свое время утраченному ныне искусству движущихся картинок. К ночи суматоха стихла. Джейнис увидел множество стариков и молодых людей, неподвижно сидящих на скамейках или стоящих у входа в метро. Их лица были ужасающе пусты, а когда Джейнис обращался к ним, то не мог разобрать их вялых, невнятных ответов. Эти нетипичные нью-йоркцы вызывали у него беспокойство, и он был рад, когда наступило утро. С первыми лучами солнца возобновилось бурление толпы. Люди толкали друг друга в судорожной спешке, стараясь куда-то попасть и что-то сделать. Джейнис решил узнать причину всего этого. Он выбрал в толпе одного прохожего и остановил его. «Сэр», — обратился к нему Джейнис, — «не могли бы вы уделить минуту вашего ценного времени и рассказать страннику о великой и целенаправленной деятельности, которую я наблюдаю вокруг?» «В чем дело? Ты что, псих?» — буркнул прохожий и заторопился прочь. Но следующий, кого остановил Джейнис, тщательно обдумал свой ответ и произнес: «Ну, вы называете это деятельностью?» «Мне так кажется», — ответил Джейнис, глядя на бурлящую толпу. «Между прочим, меня зовут Джейнис». «А меня в чем-то?» — сказал прохожий. «Это как в чем дело, только короче. В ответ на ваш вопрос я скажу вам. То, что вы видите, не деятельность, это паника». «Чем же вызвана такая паника?» — поинтересовался Джейнис. «В двух словах объяснить можно так», — сказал в чем-то. «Люди боятся, что если они прекратят суетиться, то кто-нибудь предположит, что они мертвы. Это очень скверно, если вас сочтут мертвым, потому что тогда вас могут выкинуть с работы, закрыть ваш текущий счет, повысить квартплату и отнести в могилу, как бы вы ни отбрыкивались». Джейнису ответ показался неправдоподобным, и он сказал: «Господин в чем-то, эти люди не похожи на мертвых, ведь на самом деле, без преувеличений, они не мертвы, правда?» «Я никогда не говорю без преувеличений», — сообщил ему в чем-то. «Но так как вы приезжий, постараюсь объяснить проще. Начнем с того, что смерть есть понятие относительное. Никогда определение ее было примитивным. Ты мертв, если не двигаешься в течение длительного времени». Современные ученые внимательно изучили это устаревшее понятие и добились больших успехов. Они обнаружили, что можно быть мертвым во всех важных отношениях, но все же передвигаться и разговаривать. «Что же это за важные отношения?» – спросил Джейнис. «Во-первых, – сказал в чем-то, – ходячие мертвецы характеризуются почти полным отсутствием чувств. Они могут испытывать лишь страх и злобу, хотя иногда симулируют другие эмоции, подобно тому, как шимпанзе неумело притворяется читающим книгу». «Далее. Во всех их действиях сквозит какая-то роботообразность, которая сопутствует прекращению высших мыслительных процессов. Часто наблюдается рефлексивная склонность к набожности, что напоминает созматическое дергание цыпленка, которому только что отрубили голову. Из-за этого рефлекса многие ходячие мертвецы бродят вокруг церквей, а некоторые даже пытаются молиться. Других можно встретить на скамейках, в парках или возле выхода метро». «А, — перебил Джейнис, — гуляя вчера поздно вечером по городу, я видел таких людей». «Совершенно верно», — подтвердил в чем-то. «Это те, кто уже не притворяется живыми. Зато остальные копируют живых с умилительным старанием, в надежде остаться незамеченными. Но они частенько перебарщивают, и их легко определить либо по слишком оживленному разговору, либо по чересчур громкому смеху». «Понятия не имел», — признался Джейнис. «Это прискорбная проблема», — продолжал в чем-то. «Хотя власти изо всех сил стремятся ее решить, она чудовищно разрослась. Но я хотел бы поведать вам и о других чертах ходячих мертвецов, а также о том, как они напоминают старых добрых неходячих мертвецов, ибо уверен, что это вам будет интересно. Впрочем, к нам приближается полицейский, и, стало быть, мне лучше откланяться». С этими словами в чем-то впустился бегом и исчез в толпе. Полицейский погнался было за ним, но вскоре бросил эту затею и вернулся к Джейнису. «Проклятие!» – пожаловался он. «Опять я его упустил». «Он преступник?» – удивился Джейнис. «Самый ловкий вор в наших краях, специалист по краже драгоценностей», – сказал полицейский, вытирая пот с широкого красного лба. «Обожает притворяться битником». «Со мной он разговаривал о ходячих мертвецах», — заметил Джейнис. «Он вечно что-то выдумывает», — посетовал полицейский. «Патологический лжец, вот кто он такой. Причем сумасшедший. И чрезвычайно опасный. Особенно опасный, потому что никогда не носит оружие. Я трижды чуть не поймал его. Приказываю ему остановиться именем закона, точно по инструкции. А когда он не повинуется, стреляю. Пока я убил 8 зевак. Если и дальше так будет продолжаться, сержанта мне не видать. Кроме того, за патроны заставляют платить из собственного кармана. Но если этот в чем-то не вооружен, начал Дженнис и тут же осекся. Лицо полицейского приобрело зловещее выражение, и рука его опустилась на рукоятку револьвера. «То есть я хотел бы узнать», – спохватился Дженнис, – «если правда в том, что рассказывал мне в чем-то о ходячих мертвецах». «Нет, это все его битниковская болтовня для одурачивания людей. Разве я не говорил, что он ворует драгоценности?» «Простите, забыл», – произнес Дженнис. «Так не забывайте. Я самый обыкновенный человек, но такие, как в чем-то, действуют мне на нервы. Я исполняю обязанности строго по инструкции, а по вечерам прихожу домой и смотрю телевизор. Каждый вечер, кроме пятницы, когда я иду в боулинг. Ну что, похоже это на поведение робота». «Разумеется, нет», – заверил Дженнис. «Этот парень», – продолжал полицейский, – «твердит, что люди лишены чувств. Так я вам скажу, хоть я, может, и не психолог, но я точно знаю, что у меня чувства есть. Когда я сжимаю в руке револьвер, мне хорошо. Похоже, что у меня нет никаких чувств. Больше того, я вам еще кое-что скажу. Я вырос в неблагополучном районе и юнцом был в банде. Мы все имели самострелы и складные ножи и развлекались убийствами, грабежами и изнасилованиями. Разве похоже, что у нас не было чувств? Так я бы, наверное, и пошел по дурной дорожке, не повстречайся мне тот священник. Он не хвалился, не задавался, он был словно один из нас, потому что знал, что только так его слова смогут достичь наших дикарских душ. Вместе с нами он совершал налеты, и я не раз видел, как он потрошил кого-то своим маленьким пружинным ножиком, с которым не расставался никогда. В общем, он был нормальным парнем, и мы приняли его в свою компанию. А еще он был священником, и я, видя, что он свой в доску, позволял ему разговаривать со мной. Он-то мне и растолковал, что я впустую гроблю свою жизнь». «Должно быть воистину замечательный человек», — заметил Дженнис. «Он был святым», — задумчиво произнес полицейский печальным голосом. «Он был настоящим святым, потому что делал все наравне с нами, но внутри оставался очень хорошим человеком и всегда уговаривал нас сойти с преступного пути». Полицейский посмотрел Дженнису прямо в глаза и добавил. «Именно благодаря ему я и пошел в полицию. Это я-то. Все думали, что я кончу на электрическом стуле. А в чем-то хватает наглости болтать о ходячих мертвецах. Я стал фараоном. Я стал хорошим фараоном, а не каким-нибудь паршивым подонком вроде в чем-то. Выполняя свой долг, я убил 8 преступников и получил 3 почетных знака. А еще я случайно убил 27 ни в чем не повинных граждан, которые не успели убраться с дороги. Мне жаль этих людей, но главное для меня – работа. Я не могу позволить кому-то путаться под ногами, когда от меня уходит преступник. И чтобы там не плели газеты, я в жизни не брал взяток, даже за стоянку в неположенном месте». Рука полицейского судорожно сжала револьвер. «Я самого Иисуса Христа оштрафую, оставлю машину в неположенном месте, и все святые не смогут меня подкупить. Что вы об этом думаете?» «Я думаю, что вы самоотверженный человек», – осторожно ответил Дженнис. «И правильно. У меня красивая жена и 3 чудесных детей. Я обучил их стрелять из револьвера. Я для своей семьи ничего не пожалею. А в чем-то воображает, будто он знает что-то о чувствах. Господи, эти сладкоречивые ублюдки так мне действуют на нервы, что я порой теряю голову. Хорошо еще, что я набожный человек». «Безусловно, хорошо», — согласился Дженнис. «Я до сих пор каждую неделю навещаю священника, который вытащил меня из банды. Он по-прежнему работает с подростками, такой он самоотверженный. Годы его не те, чтобы пользоваться ножом, поэтому теперь ему частенько приходится орудовать самострелом или велосипедной цепью. Этот человек сделал для законности больше, чем все городские центры по перевоспитанию. Порой и я помогаю ему. На 2 мы направили на путь истины 14 подростков, о которых вы бы сказали, что они безнадежные преступники. Многие из них стали уважаемыми бизнесменами, а 6 служат в полиции. Всякий раз, когда я вижу этого человека, я чувствую святость». «По-моему, это чудесно», – заметил Дженнис и начал потихоньку пятиться, потому что полицейский вытащил револьвер и начал им нервно поигрывать. «Нет такого зла в нашей стране, который нельзя было бы исправить доброй волей и прямыми действиями», – сказал полицейский, и подбородок его начал дергаться. «В конечном счете добро всегда торжествует и будет торжествовать, пока ему помогают добросердечные люди. В полицейской дубинке правопорядка больше, чем во всех заплесневелых кодексах вместе взятых. Мы их ловим, а судьи их отпускают. Как вам это нравится? Хорошенькое дело, нечего сказать. Но мы, полицейские, привыкли к этому и считаем, что одна сломанная рука стоит года в каталажке, и поэтому часто сами вершим правосудие». Сжимая одной рукой дубинку, а другой револьвер и пристально глядя на Джоэниса, полицейский надвигался на него, излучая необузданное стремление насаждать закон и порядок. Джоэнис застыл на месте. Ему оставалось лишь надеяться, что полицейский не убьет его и не переломает ему кости. Назревал критический момент. В последнюю секунду Джоэниса спас какой-то разморенный жарой гражданин, который сошел с тротуара до того, как загорелся зеленый сигнал светофора. Полицейский резко повернулся, сделал два предупредительных выстрела и бросился к нарушителю. Джоэнис быстро зашагал в противоположном направлении и продолжал идти, пока не вышел за пределы города.